Глава 25.1. Демонические врата. С той стороны. Старый имп Харш. «Владыка!» Склонившись в самом низком поклоне, который только мог быть, произнес небольшой, но уже старый имп. «Отряд разведчиков, отправленный 5 минут назад, так и не вернулся. Владыка, все же это может быть ловушка. Ведь такое количество жертв мог преподнести бездне только очень могучий владыка демонов». «Заткнись, Харш, и не неси больше в моем присутствии такого бреда! Или ты на старости лет решил таки расстаться со своей жалкой душой?» Облизнув огромные клыки, кровожадно произнес владыка демонов. «Если разведчики почему-то не вернулись, то отправь туда целую когорту. Думаю, возглавляющий ее старший демон будет в состоянии вернуться и доложить ситуацию. И скажи чародеям, чтобы не жалели жертв для поддержания врат. Очень уж интересно, кто решил сделать мне такой подарок?» «Будет исполнено, владыка!» Покорно пролепетал имп по имени Харш и поспешил выполнить приказ своего владыки. Событие это было хоть и не сказать, что уникальное, но частым его точно не назовешь, думал про себя Харш. Так-то, на его памяти, за все 78 лет жизни не было ни одного случая пробоя такой силы. Именно что несанкционированного пробоя в мир Азура. Конечно, когда велись войны и войска владыки врывались в миры смертных существ, врата своими размерами бывало и в 3 раза оказывались больше. «Но чтобы так, уже после начала ритуала с той стороны, а наши чародеи лишь укрепили якорь заклинания, да такого еще не бывало!» Подумал про себя старый имп. Добежав до ритуальной комнаты, где чародеи концентрировали свои силы, Харш быстро раздал указания подчиненным и бросился бежать дальше по коридору. Нужно спешить, ведь владыка не любит ждать. Уже через 5 минут целая когорта, состоявшая из более чем 500 демонических воинов под предводительством Балгора, ступила в светящиеся кроваво-алым врата в другой мир. Да, такого противника, как старший демон, командир когорты, одолеть будет непросто даже самому могучему существу. К тому же чародеи смогли частично локализовать координаты мира, откуда пришел сигнал. И, судя по всему, там обитали инсектоиды, ну или жуки, если говорить по-простому. Конечно, не самый лучший мир в плане эманаций страха и боли, да и рабами там не разжиться. Но вот жизненные силы там обычно через край, что тоже хорошо. Думаю, владыка будет доволен. Но, как ни странно, спустя целых 20 минут никто так и не вернулся из портала, и вот это было уже очень странно. И, честно говоря, пугало старого Харша. Он просто не мог себе представить, что за существо могло сдержать, пусть даже от побега, целую когорту демонических воинов. Ведь это уже не низшие демоны, импы или адские гончие, что были отправлены первыми на разведку. Демонические воины уже являлись существами более высокого ранга. Тем более, с ними в качестве поддержки было порядка 50 чародеев, а про старшего демона Балгора и говорить было нечего. Этот огромный воин, в принципе, по силе мало кому уступал в легионе владыки. Но, несмотря на все это, из кровавого марева межмировых врат так никто и не появился. А возвращаться к владыке с докладом было невероятно страшно. И старый имп буквально кожей чувствовал, что за подобные новости его душу точно сожрут. Но промедление не исправит эту ситуацию. Это только ухудшит ее. Хотя, казалось, хуже уже и некуда. И когда старый Харш собирался было покинуть огромную пещеру, созданную специально для поддержания подобных врат, и бежать в покое владыки, неожиданно из кровавого марева вылетела часть тела одного из демонических воинов. И если поначалу показалось, что демон окончательно погиб, то при ближайшем рассмотрении, когда Харш подбежал к этим останкам, выяснилось, что воин вполне себе жив. Просто его конечности были сильно раздроблены. Но вот понять, почему на его морде красуется радостная улыбка, было выше возможностей старого Харша. Впрочем, также были растеряны и другие воины, что сразу же приблизились к единственному уцелевшему бойцу с той стороны межмирового прокола. И, честно говоря, в этот момент страх охватил всех присутствующих здесь демонов. «Ну и что ж ты там видел?» Первым пришел в себя и задал вопрос один из чародеев, что находился на страже демонических врат. «Владыка даровал мне жизнь!» Сквозь кровавую пену, что шла сейчас у него изо рта, проговорил демонический воин. «Он передал послание через меня. Древний багровый охотник разочарован трусостью своих дальних сородичей и требует немедленно выслать весь легион, чтобы великая жатва могла свершиться!» С каким-то фанатичным блеском в глазах произнес речь демонический воин. Но тут уже не выдержал старый Харш и влез в разговор. «Где Болгор? Что с ним случилось?» «Он пал первым», — прокашлявшись кровью, произнес воин. «Именно этим и был разочарован владыка. Он подготовил дар нашему миру, а мы смели сомневаться в этом и стали посылать в жалкую разведку. Скажу честно, он невероятно разгневан, но все еще готов сотрудничать. Но его благосклонность не продлится вечно». Закашлившись, прервался воин. «Воин! Очнись, воин! У тебя только один владыка! Как ты смеешь порочить это звание, величая другого демона этим же титулом?» Буквально взревел старый имп. «Его рост превышает 6 метров», — спокойно произнес изломный воин. «И это истинный багровый охотник, который в лучшем случае не достигает 4 метров. А его рывок я мог наблюдать собственными глазами, когда он возник сбоку от Болгора, и у того просто оторвало голову за одно смазанное движение. Да и когорта там полегла полностью, не в силах побороть страх и сделать хоть одно движение. Все словно впали в оцепенение, а выжил я лишь потому, что находился ближе всех к вратам. И он, схватив меня рукой, лишь потребовал передать послание и просто бросил назад сквозь кровавое марево. И помял меня лишь потому, что, наверное, силу не рассчитал». Закашлившись, сказал воин. «А будь у него желание навредить мне, то я так и остался бы с той стороны портала». 6 метров! 6 метров! Как мантру повторял уже на бегу старый Харш. «Да таких багровых охотников точно не бывает. А еще эти старшие демоны всегда служат только одному хозяину и никогда не стремились к власти. Они были слишком помешаны на своем желании бесконечной охоты, и ненасытная жажда чужих страданий не давала им думать ни о чем другом. Но этот древний демон явно был на совершенно другом уровне. Сколько он должен был прожить, чтобы обрести такую силу? 1000? 2000 лет? А ведь воин не сказал, есть ли с той стороны его легион, или древний багровый охотник там совершенно один. «Владыка! Владыка!» Склонившись в поклоне, осторожно вошел в покой старый имп. «Есть информация с той стороны портала». «Ну же! Излагай!» Крайне недовольно произнес владыка. Он явно был раздражен этой заминкой, да и потеря разведчиков его абсолютно точно не порадовала. «С той стороны прокол открыл древний багровый охотник, по словам воина, вышедшего к нам с информацией. Его рост превышает 6 метров». Но договорить старый имп не успел. Его прервал новый недовольный рык владыки. «Такого просто не может быть!» — взревел он. «Этот вид демонов не может достичь подобных размеров. Да будь ему хоть 10 000 лет! Что за бред ты несешь?» «Владыка, он уничтожил всю когорту и даже Болгора, при этом сказав, что разочарован нашей нерасторопностью и тем, что мы не оценили его благородного поступка. Ведь он открыл нам прокол в мир жалких инсектоидов, не способных сопротивляться истинной силе хаоса». «Поднять весь легион!» — взревел владыка, как будто не своим голосом. «Немедленно бросить все силы, но найти этого наглеца и доставить его ко мне! Я лично вырву его душу!» А старый имп не сомневался в словах своего владыки. Ведь пожиратель душ являлся истинным демоном, который в принципе стоял на совершенно другой ступени развития и был поистине бессмертным существом. И как бы ни был силен багровый охотник, да пусть он и правда прожил целых 10 000 лет, но у него не было и талики шанса одержать победу в этой схватке. И как бы ни был щедр дар со стороны того демона, но такую наглость владыка никогда не простит. и целый легион из более чем нескольких десятков тысяч сильнейших демонических воинов разорвут любое сопротивление. Но единственное, что очень разочаровало старого импа, так это то, что владыка даже и не помыслил отправиться лично в этот новый мир. Все же он за последние десятилетия стал слишком осторожен.